Глава 45. Ни ночью, ни утром лорд Бакентайр в моем замке не появился. Наспех позавтракав, я спускаюсь во двор. Нетерпеливым ожиданием меряю шагами расстояние от дверей замка до ворот. Неужели он боится рассказать мне правду об Ордене Дракона и своей роли в нем? Что страшное там может быть? Они же помогли мне в детстве. «Хозяйка, мы сегодня поедем осматривать отары?» Подходит ко мне Агнес. В руках она держит теплый плащ. Как бы мне не хотелось остаться в замке, поджидая Мэтью, приходится взять себя в руки и отправиться заниматься хозяйством. «Кто может мне рассказать об овцах?» – спрашиваю я ключницу. «Я могу. Мой отец спас отары, пока не сорвался в пропасть, спасая ягненка», – говорит Агнес. Голос ее срывается, когда она говорит о смерти отца. «Так даже лучше будет. Не надо еще кого-то тащить с собой. Не знаешь, сколько овец у нас осталось?» «Я вчера специально просматривала записи. Вы же сказали, что хотите увидеть все своими глазами», – произносит, оправдываясь, Агнес. «У нас очень мало овец по записям». Тяжело вздыхаю, а ключница подбадривает меня. «Но ведь на самом деле все может быть по-другому, как на кухне». «Было бы хорошо, конечно». Киваю, то ли соглашаясь, то ли принимая ее желание подбодрить, сама не знаю. Почему же мой муж не занимался хозяйством? Ответа на этот вопрос я никогда не узнаю. Единственное, что приходит мне в голову – игра. Она вскружила ему голову. Зачем работать день за днем, приумножая богатство, когда одна игра может сделать тебя богачом? Никто не считает, сколько игр проиграно, сколько денег оставлено чужим людям в ущерб собственным семьям. Призрачная надежда на большой куш манит игроков за карточный стол. В любом мире, в любое время, психология азартных игр одинакова. Игроманы были, есть и будут всегда. Агнес отправляется за повозкой или на чем там нас повезут. Ездить верхом я не умею. Накатывает такая тоска, хоть волком вой. День уже не такой светлый, как был с утра, и желание ехать смотреть на овец пропадает. Но я не могу отказаться, и так долго оттягивала. Да что со мной творится? Настроение меняется по щелчку пальцев, или мне плохо от того, что Мэтью не приехал? Я даже забыла, что и фамильяр не вернулся домой. Неужели и он остался с Мэтью? Вчера трансляция прекратилась, когда лорд Макентайр свернул шею отцу Нилу, так и не добившись от него ценной информации. Подозреваю, что он и сам ее не знал. Мелкая сошка, которой не жалко пожертвовать. О моих новых способностях он не знал, а значит и не донес. Тогда война развязана против Мэтью. Или с целью уничтожить Орден Дракона. Я же наоборот благодарна Ордену за то, что подарил мне жизнь дважды. Первый раз, когда закупорил магию в тщедушном тельце Катрионы. А второй раз, когда призвал сюда. А то, что это сделал именно Орден, не вызывает сомнений. Меня призвали, это совершенно точно. А сделать это могли только люди Ордена. Вот только зачем? С какой целью понадобилась девушка из другого мира? Или все дело в магии Катрионы Макхью? Ведь только в моем теле магия смогла раскрыться. Черт побери, всем нужна магически одаренная хозяйка драконьего перевала. А может, дело в драконах? Не зря же и милорд оказался в одно и то же время со мной в Корнуолле. Судя по всему, он не горел желанием попасть в нашу страну. Загадок становится все больше, а ответов все меньше. В глубокой задумчивости я присаживаюсь на ступеньку замка. Камень неприятно холодит. Замерзшая пятая точка приводит меня в чувство. Когда вернусь с пастбища, обязательно спокойно проанализирую имеющуюся у меня информацию. Узнать бы еще, какая роль отводится Райтеру Арганте в чистолюбивых планах великого магистра. То, что планы амбициозны, я не сомневаюсь. У Мэтью не бывает мелких желаний. «Леди Макхью, сани готовы, можно ехать!» — кричит мне от дверей конюшни Агнес. «Сани, какая прелесть! Не на телеге же в самом деле ехать по снегу! Красивее было бы ехать верхом, как и пристала хозяйка усадьбы. Сама виновата, надо было учиться ездить на лошади. Что я сама не умела никогда, что Катриона Макхью не заботилась облегчить попаданке жизнь?» Ставлю отметку в памяти, что нужно обязательно научиться ездить верхом, как только разгадаю загадку моего появления в Корнуолле. Усаживаюсь на свежее сено, укутывая ноги потеплее. Агнес сидит рядом, а на облучке саней устроились два воина из охраны замка. На дворе седлают лошадей еще человек 5, а то и 7. «Я не позволю оставить замок без охраны», — громко говорю я. «Кто старший?» К своему стыду совершенно не знаю этих солдат. Мой немногочисленный отряд вроде уже примелькался, и если я не знаю их всех по именам, то лица узнаю. Это новые люди. Или я не всех своих знаю. «Это личная гвардия лорда Макентайра», — тихо шепчет мне Агнес. Он оставил ее для вашей охраны. Замок под надежной защитой ваших людей, леди Макхью, отзывается воин на вороном коне. Мы люди лорда Макентайра. Мэтью все предусмотрел. Его забота разливается приятным теплом по телу, румянцем на лице. Пусть его нет рядом, но его мысли всегда обо мне. Настроение повышается, а дурацкая улыбка не сходит с лица. Начнем, пожалуй, с дальних пастбищ. Говорю я, конкретно никому не обращаясь. Сани, легко скользя, выпархивают из теплых объятий замка на продуваемую всеми ветрами дорогу. «Едем на север!» — кричу я возницей, а ветер уносит мои слова. Склоняя голову к уху Акнес, я спрашиваю. «Так какой породы у нас овцы?» «Довольно примитивные. Прибрежный манкс, вересковая овца», — отвечает она мне. «А почему именно они? В чем их преимущество?» «Я точно не знаю, но отец говорил, что разводятся они в условиях бедной кормовой базы на естественных выпасах», — рассказывает Агнес. «И все? Их разводят только потому, что заботиться не надо?» «Скорее всего, да», — разводит она руками. «Особенно если учесть, что отличаются они мелкими размерами. Бараны весят где-то от 35 до 55 килограмм, а овцы от 25 до 40. «Да, не густо, прямо скажем. Подозреваю, что и шерсть не особо дорогая». «Так и есть, леди», — отвечает Агнес. «Папа рассказывал, что любимой присказкой лорда Макхью было «одна птица в руке стоит двух в кустах». Еще бы, мужу Катрионы совсем не хотелось заниматься хозяйством. А тут овцы более выносливые по сравнению с теми, у которых шерсть стоит дороже. Да и на мясе особенно не разживешься. Жаль, что рядом нет Мэтью. Уж он бы подсказал, какие породы лучше выращивать. «Агнес, скоро же овцы должны окатиться», — рассуждаю я, вспомнив, как говорят, что овцы глупые, потому что рожают зимой. «Нужно спросить, все ли готово к этому у пастухов. Может, удастся сделать какое-то количество баранов на мясо и на эти деньги купить дорогих овец? Пусть немного, но и этого хватит, чтобы начать возрождение замка». «Я читала, что можно потерять много новорожденных ягнят, если не позаботиться об окоте заранее», — говорю я. Лошади так резко останавливаются, что от неожиданности я подаюсь вперед. «Не волнуйтесь», — успокаивает меня Агнес, а у самой дрожит голос. «С нами же охрана». Осторожно, я разворачиваюсь. Вдали на пригорке горцует группа всадников. Рассмотреть я их не могу, но потому как застыла моя охрана, понимаю, что возможен любой поворот событий. И эти люди могут быть кем угодно, от соседей до разбойников. Где же Мэтью? Горечь от возможной гибели заставляет меня с тоской вспоминать о нем. Последние мысли мои будут о нем, а не сбывшихся надеждах. Жаль, что так глупо все закончится.